Глава 25. Вика. Я резко разворачиваюсь в его руках и хлопаю глазами. «Что скажешь?» — заглядывает мне в глаза Руслан. «Не сейчас, конечно, когда решение суда о разводе вступит в силу». «Поженимся?» Сердце начинает стучать быстрее, а растерянно закусываю губу. «Да, конечно, я бы хотела». «Ну ты чего?» — тискает меня Руслан. «Негоже с фамилией бывшего мужа ходить Сергеева, м? Родителей позовем, заодно и познакомим. Куда тебе теперь от меня деваться?» С улыбкой гладит живот. «Я согласна, наверное». Лепечу. «Да, просто...» Закрываю горящие щеки ладонями. «Просто это очень неожиданно». «Да куда уж неожиданней», — ржет Руслан. «Дурочка». Крепко обнимает меня и целует. «Ты прости, что я без кольца. Я зато обручальные, какие захочешь, куплю. Только с премией следующей. Через 2 недели большой спортивный комплекс сдают». «Хорошо, да, да». Отвечаю я ему между поцелуями. Мне совсем не за что его прощать. У меня уже было шикарное обручальное кольцо с бриллиантом. И толку. Больше ничего за ним не было. А тут у меня есть все. Я свой утренний чай с яичницей и сосисками ни на какие украшения променять не готова. А мы здесь сегодня уже можем спать? Интересуюсь. «Кровати здесь есть», — загадочно поигрывает бровями Руслан. «Обновим». Прижимает меня к себе и сжимает попку. Я взвизгиваю и смеюсь. Наши с Русланом губы сталкиваются в нетерпеливом поцелуе. «Подожди, подожди, нужно руки помыть». Перехватываю я под своим пальто наглые мужские руки. Но Никитина уже невозможно остановить. Затолкав в ванную, он срывает с меня одежду. Параллельно у себя в голове я отмечаю, что мне очень даже нравится ремонт. Все новенькое, сантехника блестит, даже зеркало с подсветкой есть. Еще через 5 минут мы, как ненормальные, обнимаемся и целуемся в душевой кабине. А еще через минуту меня очень вежливо, насколько это может быть с беременной женщиной, вжимают щекой в кафель и бесцеремонно пытаются насадить сзади на член. О! Выдыхаю я, чувствуя, как Руслан входит в меня на всю длину. Я очень люблю эти первые мгновения сладко-болезненного растяжения плоти. Последнее время от изменения гормонального фона я стала очень чувствительной, поэтому после нескольких толчков внутри сразу кончаю. Яркие волны удовольствия вибрируют в моем теле от макушки до кончиков пальцев. Горло самовольно издает стоны, которые невозможно сдержать. Я и не пытаюсь на самом деле. Руслан кайфует от этого, ждет, пока меня немного отпустит, и, прихватив зубами за холку, как кошку, снова начинает двигаться. Он действительно может так мучить меня бесконечное количество раз, изобретая новые способы, как получить мой оргазм. Но на этот я прошу пощады. Живот от неудобной позы начинает каменеть. «Все, пожалуйста. Ах, больно». Руслану не нужно объяснять. Он очень бережно относится к моему здоровью. Просто резко выходит из меня, заставляет встать на колени и с удовольствием сначала мнет мою грудь, а после красиво и с удовольствием кончает на нее. «О, да!» — рычит, опираясь рукой на стенку. «Очень хорошо!» Я чувствую, как горят мои щеки. Картинка достаточно пошлая. У меня сейчас в сперме не только грудь, но еще шея и губы. Желая сделать своему мужчине приятно, я облизываю их, а после еще немного сосу головку члена. Знаю, что такая фантазия у Руслана есть. Он тяжело дышит и шипит, прикрывая глаза. Запускает пальцы в мои волосы, подольше удерживая голову и не давая отстраниться. «Да», — мурлычет довольный от того, что я поддержала игру. «Вылежи его. Почисть за собой, девочка. Красивая шлюшка. Моя». Я снова оказываюсь мокрой от его слов. Бедра прям сводит, но на сегодня точно хватит. Мы с Русланом вместе принимаем душ, а после засыпаем в обнимку под одним одеялом, полностью обессилевшие и счастливые. Постельное белье пахнет новизной и свежестью. С балкона веет прохладой. Я думаю о том, что теперь можно будет поставить на кухне диван и позвать в гости маму на несколько дней. Несмотря на наши сложные отношения, я по ней соскучилась. Еще было бы неплохо перед свадьбой познакомиться с родителями Руслана. И вообще, я так его люблю. Он у меня такой замечательный. Отключаюсь и уже сквозь сон сбрасываю звонок от подруги. Не хочется ни с кем общаться из прошлой жизни. Может быть, завтра перезвоню.